Глава 28. Магда проснулась от выстрелов в замке и вздрогнула. Сначала она испугалась, решив, что немцы раскрыли планы отца и теперь казнят его за соучастие в убийствах. Но эта страшная мысль тут же исчезла. Доносящаяся из крепости стрельба не была стройным залпом по команде офицера. Это были звуки стремительного и ожесточенного боя. Однако сражение оказалось на редкость коротким. Съежившись под одеялом на сырой земле, Магда заметила, как потускнели звезды на светлеющем небе. Последние одиночные выстрелы очень скоро растаяли в прохладном предрассветном воздухе. Кто-то или что-то одержало в замке победу, и Магда могла поклясться, что победителем вышел именно Малосар. Она поднялась и подошла к Глену. Дыхание его было частым, на лице выступили мелкие капли пота. Девушка сняла одеяло, чтобы проверить раны, и тихо вскрикнула. Все тело Глена было окутано нежным голубым сиянием, исходящим от клинка, который он по-прежнему крепко прижимал к груди. Магда осторожно коснулась его рукой. Пламя было совсем не горячим, но на пальцах оставалось приятное ощущение тепла. Вдруг под разорванной рубашкой Глена она почувствовала какой-то маленький тяжелый предмет, напоминающий по форме наперсток, и тихонько вынула его. В тусклом утреннем свете ей потребовалось всего несколько секунд, чтобы понять, что же именно за предмет катался сейчас по ее ладони. Это был маленький кусочек свинца, пуля. Магда снова провела руками по телу Глена и обнаружила еще много таких же свинцовых кусочков. А ран теперь было уже значительно меньше. Большинство из них успели зарасти, и на их месте остались лишь крошечные шрамы, там, где раньше зияли рваные кровавые дыры от пуль. Нащупав на животе Глена небольшую твердую опухоль, Магда приподняла над ней рубашку и увидела растущую на глазах выпуклость, вокруг которой исходящее от клинка сияние было особенно ярким. Через несколько секунд выпуклость прорвалась, и из образовавшейся ранки выпала еще одна пуля. Зрелище было настолько же необычным, насколько и прекрасным. Клинок своим голубоватым пламенем вытягивал из Глена смертоносный металл и тут же залечивал раны. Магда с благоговением продолжала наблюдать за этим. Наконец сияние стало гаснуть. «Магда». Услышав его голос, она тут же вскочила на ноги. Сейчас он звучал более уверенно, чем когда она укрывала своего возлюбленного одеялом. Но Магда снова укутала его, подоткнув одеяло со всех сторон. Глаза Глена были открыты. Он смотрел в сторону замка. «Отдохни еще немного», – прошептала она. «Что там происходит?» «Там была стрельба, и довольно сильная». Глен застонал и сделал попытку подняться. Но Магда легко уложила его назад. Он был еще слишком слаб. «Мне надо идти в замок, чтобы остановить Рассолома». «А кто такой Рассолом?» «Тот, кого ты и твой отец называете Малосаром. Он просто переставил буквы в своем имени. А настоящее его имя – Рассолом. И я должен остановить его». Он снова попытался встать, но Магда опять воспрепятствовала этому. «Уже почти рассвело, а вампиры никуда не выходят после восхода, поэтому...» «Да он боится света не больше, чем мы с тобой». «Но ведь вампиры...» «Никакой он не вампир, Магда. И никогда им не был». «А если бы был», — в голосе Глена зазвучали нотки отчаяния. «Мне бы даже в голову не пришло его останавливать». Магда почувствовала, как холодная лапа ужаса поползла по ее спине. «Как не вампир?» «Он лишь источник легенды о вампирах, их далекий прообраз. Но то, чем он питается на самом деле, не так просто и очевидно, как человеческая кровь. Легенды рассказывают об этом только потому, что так легче понять это зло». Ведь кровь можно и увидеть, и потрогать. А то, чем питается Рассолом, невидимо и неосязаемо. «Так ты именно об этом хотел рассказать мне перед тем, как пришли солдаты?» Ей не хотелось вспоминать весь этот кошмар. «Да, он тянет силы из человеческой боли, жестокости и несчастья. Он, конечно, может кормиться и агонией тех, кого убивает сам». Но ему гораздо приятнее наблюдать, как один человек совершает насилие над другим. «Но это же смешно. Как можно питаться такими вещами? Они ведь такие нематериальные». «Но ведь солнечный свет тоже нематериален. а цветок растет в его лучах. Поверь мне, Рассалон действительно питается тем, что невидимо и неосязаемо. Он питается злом. То есть он похож на змея-искусителя? Ты имеешь в виду дьявола? Сатану? Глен чуть заметно улыбнулся. Оставь на время все известные тебе религии. Здесь не в них дело. Рассалон появился гораздо раньше. Я не могу поверить. Он живет еще с доисторических времен. Он говорит, что ему 500 лет и что он вампир, потому что это подходит и к истории замка, и к легендам этой страны. А еще потому, что такие рассказы сразу же вызывают страх, и он наслаждается этим. На самом же деле он гораздо старше, чем утверждает. Все, о чем он поведал твоему отцу, абсолютно все, это чистая ложь, кроме одного. Сейчас он действительно еще слишком слаб и должен восстанавливать свои силы. Неужели все? Но ведь он спас меня и вылечил отца. А как же те деревенские жители, которых майор взял заложниками? Их бы наверняка расстреляли, если бы он не спас и их тоже. Никого он не спасал. Ты рассказывала мне, что он только убил тех двоих солдат, которые охраняли заложников. Но разве это он освободил их и выпустил из замка? Нет. В это время он развлекался, послав двух мертвых эсэсовцев прямо в комнату их майора, в результате чего тот чуть не сошел с ума от страха. Заодно Рассалон пытался спровоцировать этим Кемпфера. Он надеялся, что после убийства часовых все заложники будут тут же расстреляны. От такого зверства майора его силы сразу бы удвоились. Ведь после 500-летнего заточения ему надо было побыстрее прийти в нормальную форму. Но, к счастью, обстоятельства сложились так, что все заложники остались в живых. В заточении? Но он рассказывал отцу... Магда не договорила. Неужели это тоже ложь? Глен кивнул. Рассалон не строил этот замок, как он, кажется, утверждает. И, разумеется, он в нем не прятался. Замок был выстроен для того, чтобы заманить его туда, как в ловушку, и навсегда запереть. Кто же мог 500 лет назад предполагать, что именно эта крепость или что-либо другое в таком месте, как перевал Дину, будет в 20 веке представлять интерес для военных? Или что какой-то идиот сорвет печать с его тюрьмы? А теперь, если только ему удастся выбраться из замка на волю... Но он уже свободен? Нет, еще не совсем. Это тоже его обман. Он просто хотел, чтобы твой отец... поверил в то, что он свободен. Но на самом деле, кое-что еще удерживает его здесь. Вторая часть вот этого меча. Глен сдвинул одеяло и указал на штырь наверху клинка. Рукоять этого меча – единственное, чего боится Рассалон. Она одна имеет над ним реальную власть. Она связывает его силы. Рукоятка – вот ключ к разгадке всей его тайны. Она запирает Рассалома внутри замка. Сам по себе клинок бесполезен, но соединенный с рукоятью, он может уничтожить его навеки. Магда потрясла головой, силясь вникнуть в смысл этих слов. С каждой минутой все сказанное Гленом становилось все более загадочным и невероятным. «А где же находится эта рукоятка? И на что она похожа?» «Ее образ ты видела тысячи раз на стенах самого замка». «Кресты!» У Магды закружилась голова. «Так значит, это и не кресты вовсе?» «Да, действительно. Они совсем и не похожи на кресты, а сделаны именно в форме рукояти меча. Вот почему горизонтальная планка расположена так высоко». Много лет она смотрела на них, и ей даже в голову не приходило, что это такое на самом деле. А если Маласар, или вернее Рассалон, потому что это и есть его настоящее имя, действительно стал источником легенд о вампирах, то вполне понятно, что его страх перед рукояткой меча преобразился в народных преданиях в страх перед крестом. Но где же она закопана глубоко в нижнем подвале? Покуда рукоять остается там, внутри замка, Рассалон не сможет выйти за его пределы. Но ведь ему надо всего-навсего раскопать ее и выкинуть. Он не может ни дотронуться до нее, ни даже близко подойти. Значит, он заперт в этом замке навечно? Нет. Глядя Магде прямо в глаза, Глен неожиданно понизил голос. «У него есть твой отец». Магде захотелось, что есть сила, закричать «нет». Ей стало даже физически плохо, но она молчала. Эти негромкие слова Глена отняли у нее дар речи. Но это были слова правды. Она не посмела бы отрицать этого. «Позволь, я расскажу тебе, что, скорее всего, произошло», — сказал Глен в затянувшейся паузе. В первую же ночь, как только в замок въехали немцы, кто-то из них выпустил Арсалома из подвала. Но тогда он был еще слишком слаб и не мог убивать больше одного человека за ночь. После этого он немного отдохнул и начал трезво оценивать обстановку. Поначалу, я полагаю, он решил убивать их по одному и питаться агонией умирающих и страхом, постоянно растущим среди оставшихся в живых. Это постепенно восстанавливало бы его силы. Он был аккуратен и последователен. Убивал солдат только по одному и ни в коем случае не трогал офицеров, иначе все их подчиненные могли бы сразу же разбежаться. Возможно, он рассчитывал на то, что произойдет что-то одно из двух. Либо немцы в конце концов впадут в такую панику, что просто взорвут замок и тем самым уже окончательно выпустят его на свободу. Либо они будут вводить в крепость все новых и новых людей, таким образом отдавая ему их жизни, что будет через страх и агонии продолжать питать его силы. Но есть еще и третий путь. Среди людей всегда можно найти невинного человека, которого удастся переманить на свою сторону. «Это мой отец?» Магда почти не слышала своего голоса. «Или ты сама?» «Из того, что ты мне рассказывала, я понял, что первоначально Рассалом собирался выбрать в помощники именно тебя. Но капитан перевел тебя в гостиницу, куда он проникнуть уже не мог. Поэтому ему пришлось изменить свои планы и сосредоточиться на твоем отце». «Но он с таким же успехом мог бы использовать и одного из солдат?» «Видишь ли, наибольшую силу он получает именно тогда, когда разрушается внутри человека добро. Если ему удается испортить светлую душу достойного человека, то это питает его во сто крат сильнее, чем тысяча убийств таких подонков, как эти фашисты. Для него это настоящее торжество. А солдаты были в этом смысле практически бесполезны. Они успели уже повоевать в Польше, и на их счету немало жестоких убийств во имя их фюрера. Поэтому они не представляли для Рассалома особой ценности. Те же, кто приехал им на подмогу, вообще будущие служители лагерей смерти. В этих созданиях уже заведомо не оставалось ничего чистого, что можно было бы еще разрушить. Поэтому немцев он мог использовать только для извлечения пищи, то есть предсмертной агонии и нарастающего страха. Но ведь это все мелочи. А еще они служили ему землеройными инструментами. Землеройными? Да, чтобы выкопать рукоятку.